Баф-меню. Еда для победы. Добро пожаловать на новый уровень нашего геймерского марафона. Питание. И нет, я не имею в виду битву с бургерами, пиццей и леденцами на палочке, которые так ждут нас в каждом углу игровой арены. Поговорим о настоящем, полноценном питании, которое поможет тебе не только выжить, но и процветать в этой нешуточной игре. Не торопись, не нужно сразу банить меня, представляя себе зеленые смузи и безвкусные овощные салаты. Я в курсе, что словосочетание «здоровое питание» часто ассоциируется с чем-то скучным и невкусным, но давай вместе разрушим этот миф. С детства я был как тот парень на старте РПГ, который еще не нашел свой класс. Худым, не очень сильным, но с огромной страстью к приключениям. Все изменилось, когда я погрузился в мир бодибилдинга и пауэрлифтинга. Мои характеристики начали меняться, и я стал набирать не только опыт, но и мышечную массу. Казалось, что все шло как по маслу, но переход в бизнес-класс и постоянная занятость привели к тому, что время на тренировке стало редким и ценным ресурсом, как редкие золотые монеты. И вот тут-то и начались мои приключения в мире диет. От квестов в погоне за мышечной массой до битв с лишним весом мой путь был долгим и извилистым, как самая сложная трасса в гонках. Итак, дорогой друг, давай вместе разберемся, как правильно питаться для того, чтобы наш геймплей был на высоте. Ведь, как известно, без правильного питания ни один герой не протянет долго, как в реальном, так и в виртуальном мире. Каждая новая методика питания — это как новый уровень, полный загадок, ловушек и, конечно же, боссов в лице лишних килограммов. Я мог бы написать целую энциклопедию, анализируя каждую диету, с которой мне приходилось сталкиваться, но кто в наше время сидит и читает энциклопедии? Правда? Боюсь, что если я начну, у тебя быстро закончится заряд, и ты переключишься на что-то более увлекательное. Поэтому давай ограничимся парой пасхалок из моего личного опыта. Как ты уже знаешь, мой диетический путь начался с активных занятий спортом. Я страстно увлекся бодибилдингом и пауэрлифтингом. В этих играх питание как важные артефакты, без которых не обойтись. Белки для постройки мощных мышц и углеводы с жирами в качестве топлива для энергичных тренировок. Плюс витамины, минералы, аминокислоты и другие добавки. Тогда я был неопытен и верил каждому совету бывалого из книг и журналов. Жир — это зло? Конечно, убираем. Есть нужно 5-6 раз в день? Записано. У меня еще не было бафа на критическое мышление и умение задавать вопросы. Так что каждый новый совет я тестировал на себе, как новые и глючные бета-версии игр. Сколько багов я так нашел и как много урона нанес своему здоровью, можно только догадываться. К счастью, сегодня у нас есть доступ к патчам в виде научных исследований и профессиональных нутрициологов, которые помогают понять, что еда — это не просто бафы и дебафы, а то, что влияет на наше здоровье в реальной жизни. Однажды, когда я был на очередном свидании с финальным боссом, в лице огромных проблем со здоровьем пришло понимание, что пора перезагружаться — и менять свои стратегии в отношении питания. Потому что в этой игре нет сохранений, и каждое наше решение влияет на то, какой финал нас ждет. Предупреждение. Хочу еще раз подчеркнуть одну важную деталь. Я не мастер зелий, врач и не профессиональный нутрициолог. Все секретные коды и стратегии, которыми я с тобой делюсь, основаны исключительно на моем опыте и знаниях. Помни, ты уникальный персонаж в своей собственной игре, и когда дело касается твоего питания, бафов и лечебных зелий, ты должен консультироваться исключительно со своим личным целителем, врачом или узкопрофильными специалистами. Договорились? Отлично. Тогда продолжим. Прежде чем перейдем к практическим советам, давай поговорим о трех ключевых компонентах нашего питания – белках, жирах и углеводах. Белки – строители живой природы. В мире биологических чудес белки как строители в Майнкрафт. Они создают все от простых блоков до сложных механизмов. Белки строят удивительные конструкции, формируя основу каждой клетки, каждого органа в нашем теле. Как мастера своего дела, они тщательно соединяют мельчайшие частицы, создавая прочные и устойчивые структуры. Они также являются хранителями секретов жизни, участвуя в самых сложных и таинственных процессах нашего организма. Белки — это наши защитники, как защитники в League of Legends. Они следят за нашим здоровьем, участвуя в иммунных реакциях и оберегают от внешних угроз. Но будь осторожен, избыток этого строительного материала может нарушить гармонию в нашем организме, создавая неприятности для наших почек и общего баланса воды. Жиры — энергетические хранители и защитники. В гармоничном мире нашего организма жиры играют роль мудрых хранителей энергии и защитников, защищают нас, как базы в StarCraft. Они обволакивают наши внутренние органы мягким и теплым одеялом, оберегая их от внешних повреждений. Жиры — наши верные стражи, сохраняют тепло нашего тела, не давая ему уйти даже в самые холодные дни. Словно ты надел укрепленный костюм в Subnautica для исследования холодных глубин. Жиры также являются мастерами химии, участвуя в создании важнейших гормонов и витаминов, которые поддерживают нашу жизнь. Жиры являются самыми мощными энергетическими батареями нашего организма. Однако, как и в любой сказке, здесь есть свои темные персонажи. При избытке жиры могут превратиться из защитников в настоящих вредителей, подтачивающих основы нашего здоровья. Углеводы – энергетические источники жизни. В волшебном лесу нашего организма углеводы являются сверкающими источниками энергии, которые поддерживают нашу жизненную активность. Как шарики еды в Pac-Man, которые дают временный бонус энергии. Углеводы бурлят и пульсируют, наполняя каждую клетку живительной силой. Простые углеводы, как веселые феи, быстро приносят нам энергию, наполняя день светом и радостью. Сложные углеводы обеспечивают нас долгосрочной поддержкой, помогая нам сохранять силы на протяжении всего дня. Однако в этом волшебном мире также присутствуют темные силы. Избыток простых углеводов может вызвать катастрофические разрушения, приводя к различным заболеваниям и нарушениям в работе нашего организма. Избыток сложных и тем более простых углеводов приводит к повышению уровня сахара в крови. Теперь рассмотрим, как мы заряжаемся от трех китов мира питания. Давай представим, что процесс получения энергии в нашем организме – это грандиозная видеоигра, ход которой определяют твои пищевые предпочтения. Углеводы, особенно простые, вроде быстрых персонажей мобильной игры, дают тебе мгновенный буст энергии, поднимая настроение и придавая сил. Это как мимолетные бонусы, которые быстро исчезают, толкая тебя к поиску еще одного бустера, и еще одного, и еще одного. Но не забывай о сложных углеводах. Они как стратегические игры, требующие обдуманного подхода и предоставляющие стабильный поток энергии, позволяют избежать внезапных падений в игре. С углеводами, особенно простыми, быстрыми, ты оказываешься на бесконечных американских горках, стремительно взмывая к вершинам и также быстро пикируя вниз. Весь день, наполненный углеводами, становится подобием этого замкнутого бесконечного аттракциона. Ты переживаешь постоянные взлеты и падения уровня сахара в крови, что вызывает постоянное чувство голода и колебания настроения. Подсаживаясь на углеводы, ты становишься зависимым от них и постоянно ищешь новую дозу, чтобы снять ломку. Еще у тебя есть жиры. Преданные и верные союзники в долгосрочной битве за энергию. Они как продвинутые игровые консоли, обеспечивающие стабильную и продолжительную работу. Если ты перестанешь употреблять углеводы или серьезно ограничишь их в своем рационе, твой организм переключится на режим энергоэффективности и запустит процесс кетоза. Обычно на это требуется от 3 дней до недели. Это как переход на новый уровень с мощным оборудованием и неограниченными ресурсами. Но остерегайся вредных жиров, таких как трансжиры. Они могут ввести в заблуждение и принести вред здоровью. Белки – наши специальные агенты, готовые вступить в игру, когда другие ресурсы иссякают. Они не являются основным источником энергии, но могут быть активированы в критические моменты, предоставляя дополнительные бонусы для поддержания игрового процесса. Лучше до этого не доводить, так как твой организм может начать поедать твои мышцы, отправляя их на переплавку для получения энергии. Что же, пришло время рассказать о моей собственной системе. В определенный момент я осознал, что питание не является сложной наукой. Это люди, как обычно, все усложняют. Многие диеты и теории, которые я часто проверял на себе, оказались как новые сложные уровни в игре. И некоторые игроки даже научились на них хорошо зарабатывать. Во всяком случае, я пришел именно к таким выводам. В один прекрасный день один мой хороший знакомый, зная о моей любви к диетам или моей бесконечной битве, посоветовал мне одну замечательную книгу, которая стала настоящим поворотным пунктом в моем романе с диетами. Речь идет о книге «Революция в еде» LCHF. «Диета без голода», написанная доктором медицинских наук Андреасом Энфельдом. Я прочитал эту книгу несколько раз, так как с первого раза поверить в некоторые буквально революционные советы в книге я просто не мог. Это было как открытие секретного навыка в любимой игре, о существовании которого я даже не подозревал. Слишком много всего в этой книге расходилось с моими старыми убеждениями и подходами. Мне казалось, что я обнаружил совершенно новый, невиданный до этого способ прохождения уровней в этой игре на выживание, называемой «здоровое питание». Да что там, я просто не мог в это поверить. С того самого дня все стало по-другому. Я как будто перезагрузился, снова начал нормально питаться и наслаждаться едой, не боясь каждой ловушки в виде калорий или жиров. Это был новый способ геймплея без страхов и переживаний. Я начал наслаждаться каждым приемом пищи, не боялся потерять жизни из-за лишнего грамма жира или углеводов. Конечно, как и в любой хорошей игре, потребовалось время для переосмысления стратегии и внедрения новых пищевых привычек. Но после небольшого гринда мне удалось найти свой идеальный способ полноценного питания, который позволяет каждый день наслаждаться игровым процессом в полной мере. Что мне открыл доктор Энфельд? Он поведал страшную тайну о том, что жиры незаслуженно обижены. Все началось примерно в середине прошлого века, когда один американский эксперт решил, что жиры — это враги. Этот знаток не только начал кампанию против жира, но и победил в этой битве с помощью своих сторонников и манипуляций с фактами. Жиры стали настоящими изгоями. Их понерфили, как эксплойт в любимой игре. Люди стали есть обезжиренную еду. И что мы получили? Здоровье. Население в США и Европе пошатнулось. А кто лут забрал, получил выгоду. Углеводы, мой друг. И не просто какие-то там углеводы, а быстрые углеводы, типа сахара. Сахарный диабет второго типа стал распространяться быстрее популярных стримов и мемов. Началась буквально эпидемия этого заболевания, если не пандемия. Она продолжается и сегодня. Это подтверждает статистика и многочисленные исследования. Оказалось, что жиры не враги, а словно незаметные герои в моба-играх, а мы все, или почти все, были обмануты. Жиры — недооцененные герои нашего организма. Ты уже знаешь, что на самом деле жиры управляют нашим гормональным балансом и настроением, отвечают за обмен веществ и даже либидо. Когда мы сокращаем их потребление, наш организм начинает работать как экономичный геймер, пытающийся сохранить все свои ресурсы. Вместо того, чтобы избавиться от жира, мы начинаем его аккумулировать как бонусы в видеоигре. Да простят меня специалисты за упрощение. Жиры — это наши лучшие союзники в битве за энергию. За долгие годы эволюции наш организм научился перерабатывать и использовать жиры намного эффективнее, чем большинство углеводов. Представь себе, наши предки не уплетали за обе щеки чипсы или шоколадные батончики. Они питались белками и жирами, дополняя свой рацион небольшим количеством углеводов в виде орехов, ягод и некоторых овощей и зелени. Человечество освоило земледелие гораздо позже, а все эти усовершенствованные сорта пшеницы, риса и картофеля появились относительно недавно. Все просто. Существует определенный рацион питания, который формировался тысячелетиями и который наш организм прекрасно понимает. Это как классическая видеоигра, которую мы знаем наизусть и в которой чувствуем себя как дома. Я сказал «прощай» монотонным салатам и обезжиренным грудкам. Фу, сколько же я съел их за многие годы. И начал по-особенному относиться к макаронам и картошке, предпочитая встречаться с ними лишь по особым случаям. Ведь как можно отказаться от ароматной пасты во флорентийском ресторане на дружеском ужине или от вкуснейшей картошки фри в Бельгии? Теперь мой рацион похож на идеально сбалансированный геймерский комплект. 60-70% жиров, включая авокадо, сливочное оливковое масло, жирное мясо, птицу с кожей, рыбу и, конечно, яйца. Белки занимают свои заслуженные 20-25%. Они представлены мясом, рыбой, птицей и моими любимыми яйцами. И, наконец, углеводы, занимающие скромные 5-10% моего рациона, представлены орехами, ягодами и некоторыми овощами. А еще я вернулся к полноценным молочным продуктам. Жирным сливкам, жирному молоку и, конечно же, моим любимым жирным сырам, которыми я могу снова наслаждаться без угрызения совести. Можно ли это назвать диетой? Я тоже склоняюсь к тому, что нет, это скорее еда для настоящего гурмана. Сливочное и топленое масло стали моими верными спутниками в кулинарных приключениях. Я готовлю на сковороде, использую гриль, духовой шкаф или аэрогриль. И знаешь, что интересно? Голод стал для меня чем-то вроде мифического существа. Слышал о нем, но никогда не встречал. Сейчас мой ежедневный рацион чаще всего включает всего два приема пищи. Один утром или днем и один вечером. И я ем до тех пор, пока не наемся. Без угрызений совести и ограничений. Да, это не диета, это настоящий праздник для желудка. Один день в неделю я позволяю себе абсолютно все. Но мой ежедневный рацион так хорош, что иногда я даже пропускаю этот еженедельный праздник живота. А диетическая еда? Я забыл про нее, как забываю о времени, погружаясь в свой любимый мир видеоигр. Теперь каждый укус приносит мне радость и наслаждение. О моем отношении к сахару. Да, еще с детства я был настоящим шоколадным наркоманом. Я мог найти и съесть шоколад, спрятанный в самом укромном уголке. Став взрослым, я просто увеличил дозы, разумеется, в перерывах между диетами или бросая их из-за своей сладкой зависимости. Но теперь меня не тянет на сладкое и шоколад. Ну, почти. Я не даю себе никаких клятв, и если передо мной на столе окажется вкуснейший десерт, я не откажусь. Но теперь я могу контролировать свои желания, как профессиональный геймер контролирует своего персонажа в игре. А как обстоят дела с твоим весом? Наверняка ты уже готов задать этот вопрос. Ну что же, держись крепче. За время использования этой моей не диеты я сбросил больше 15 килограмм. Могу сбросить еще, но мой нынешний вес меня устраивает. Сон у меня стал, как у младенца. Моя жена перестала пользоваться берушами, чтобы блокировать звуки моего храпа. Настроение стабильно, как никогда, а энергии хватит на то, чтобы запустить ракету на Марс. Спортивные показатели взлетели, как график акций успешной компании. Я чувствую себя на 10-15 лет моложе. Вот так магически перекрафтилось мое тело. Если бы существовала Олимпиада по выносливости желудка, то многие из нас наверняка бы боролись за золото, обгоняя даже самых стойких джанк-фуд-маньяков. Ну а что, диета из шоколадных батончиков звучит ведь как сладкая мечта, правда? И пиво с чипсами вполне может позиционироваться как гастрономическое новшество. Но не стоит обманывать себя. Сейчас тебе, возможно, кажется, что твой желудок способен переварить даже пару гвоздей на закуску, и шоколадные конфеты — это только начало великой кулинарной эпопеи, но помни, даже самый веселый марафон имеет свои последствия. Не думай, что ты некий супергерой, устойчивый к вредным воздействиям ловушек из сладостей и чипсовых атак. Каждая вечеринка в их компании, которая не оставляет видимых следов, медленно, но верно уменьшает твои шансы на реализацию долгосрочных амбициозных планов. Возможно, пора пересмотреть свои гастрономические предпочтения и вместо погони за сомнительными кулинарными удовольствиями устремиться к здоровой, сбалансированной диете, заряжающей настоящей энергией и силой. Кто знает, может, в тебе проснется настоящий фуд-блогер или звездный шеф-повар. Не забывай, что каждый выбор в пользу вкусного, здорового и полноценного питания — это инвестиция в твое блестящее будущее, где ты звезда, а не зритель. С другой стороны, если ты хорошо себя чувствуешь, не испытываешь проблем с перепадами настроения или голодом, как вечно жрущий Кирби, и считаешь, что тебе не нужно ничего менять, отлично, тут любые решения, как и в игре, нужно принимать только самому. Мы уже говорили, что только ты сам можешь понять, что тебе действительно нужно. Есть один лайфхак, который многим смог объяснить, почему нужно избегать сахара, быстрых углеводов и мусорной еды. Схема простая и не предполагает лишних шагов. Сразу предупреждаю, что на первом прохождении это лютый хардкор для силы воли, особенно если ты привык есть сладости и чипсы каждый день. Итак, квест «Освобождение от мусорной еды» в 4 шага. Шаг 1. Операция «Чистый стол». Первый этап как начальный уровень в Супер Марио, где нужно освоить базовые механики. Убери из своего рациона все сладости и напитки с сахаром. Чипсы, печеньки и прочие снеки тоже отправляются в черный список. Представь, что это враги, которых нужно убрать из твоего королевства здоровья. Шаг второй. Выживание в пустоши. Продержись без запрещенных предметов минимум месяц. Это как режим выживания в Fallout, где каждый день испытания. Если сможешь выдержать 2 или 3 месяца, то это уже эпический режим. Я буду гордиться тобой. Шаг третий. Статус-чек. После месяца или 2 или 3 проведи статус-чек. Это как в The Sims, когда ты следишь за индикаторами своего персонажа. Оцени свое общее состояние, уровень энергии, чувство голода, качество сна. Если все в порядке, то уровни этих статов должны улучшиться. Шаг четвертый. День награды. После успешного прохождения всех этапов устрой себе день награды. Это как лутбокс в Overwatch, только вместо скинов твои любимые сладости и снеки. Но помни, это исключение, а не правило. Финальный босс — осознание. После этого квеста у тебя не должно остаться вопросов. Ты поймешь, как раньше самостоятельно дебафал свою энергию и качество жизни. Это как понять, что ты все время играл на высоком уровне сложности, а теперь знаешь, как переключиться на легкий. Если ты решился попробовать мой способ питания или другие, пожалуйста, не забудь проконсультироваться со своим врачом. Это все равно, что перед сложной миссией в игре. Лучше подготовиться и изучить все возможные стратегии. Прочитай рекомендованную мной книгу, а также ознакомься с материалами пакета и палеопитанию, чтобы понять, что подходит тебе лучше всего. Я предпочитаю не впадать в крайности и выбираю простые и понятные решения. Система LCHF стала для меня такой же оптимальной и удобной, как удобное геймерское кресло для марафонских сессий. Помни, слепое следование любой системе питания без понимания своих индивидуальных особенностей и без должного медицинского контроля может быть очень опасно. Так что действуй с умом, включай голову, и пусть удача будет с тобой на пути к здоровью. Ачивка твоя. Гастро-гуру рацион Rockstar.